Глава 22. Про волка, козу и капусту. Помните старую загадку про волка, козу и капусту, которых лодочник должен перевести на другую сторону реки, да так, чтобы при этом никто никого не съел? Нечто подобное мне предстояло совершить в ближайшее время. Я не знал, насколько в дальнейшем окажется реальной перспектива уголовной ответственности для нашего изнывающего от ревности любителя икон и мучителя старушек, но усложнять жизнь будущим следователям не собирался. А посему мне предстояло исключить возможность общения Аэлиты, тети Вали и нашего псевдо-Роберта между собой, а вот самому умудриться душевно побеседовать с каждым из упомянутых лиц. Но у женщины еще ладно, пусть воркуют друг с другом, это не страшно. Только так, чтобы наш злодей не слышал и сам не мог с ними поговорить. Давать такой жирный козырь его будущему адвокату мне не хотелось. Первой по очереди требовалась для разговора тетя Валя. Место, где можно поговорить без свидетелей, она сама и подсказала. Да на веранде за летним столом очень даже хорошо будет. Можно даже чайку покрепче зарядить, чтобы в сон не клонило. Только вот в этом случае я упускаю из поля зрения Роберта. А оставить его под надзор Аэлиты — это как раз волк с козой и получается. И надеяться на авось, что прокатит без осложнений, нельзя. Сильно ломать мозг было не над чем. Придется звать каскадера Гошу. Его единственного я здесь знал, и имел шанс достаточно быстро разыскать. Но старушка, услышав про такой вариант, замахала руками. «Да вы что? Это же еще до утра вся деревня будет знать о его невероятных приключениях в доме Япончиных, и будет в этих историях ложка правды и бочка беспредельных фантазий, да таких, что потом по деревне пройти окажется невозможно. Он и теперь-то уже насочинял, поди, всякого, раз знает, что милиционера подвозил». И все-таки без народной поддержки обойтись не получалось. «Не худо бы сюда местного участкового», — подумалось мне. Зря подумалось. Уже через полминуты размышлений я отринул этот вариант. А что, если участковый окажется занудой и захочет, чтобы все было по инструкции, вызвать на место следственно-оперативную группу, а самому, как положено, обеспечить охрану места происшествия? Как выезжает на место опергруппа в сельском райотделе, я знал. Невозможность прибыть на место в кратчайшее время, иной раз и по 5 часов добираться приходится, а то и того более, эти ребята компенсируют тщательностью работы на месте. Берут с собой теплую одежду и еды на первые 3 суток. Немножко шучу. И основательно фиксируют все, что надо и не надо. Не знаешь ведь наперед, что может пригодиться, а выскочить быстренько потом, чтобы восполнить недостающее, не получится. Это вам не город с получасовой доступностью самых удаленных мест. Если дело пойдет таким образом, мне придется зависнуть здесь вместе со всеми неопределенно долго. И что самое главное, парадом командовать буду уже не я. Это совсем не соответствовало моим планам. Так что про участкового пока забудем. Видимо, отсутствие позитивных результатов моего внутреннего мозгового штурма отразилось на лице, поскольку тетя Валя вдруг сказала, обращаясь к Элите: «Эля, а ты сбегала бы к Митричу, это у которого дом на Угоре стоит. И недалеко, и мужчина основательный, и помочь всегда готов. Он и участковому всегда в помощь», — обернулась она ко мне, «и язык за зубами держать умеет, а силище в нем. Тракторную борону поднимет и не задохнется. Он нашего цыпленка в такой узелок завяжет, что тот и пикнуть не посмеет». «А что, это вариант», — сказал я сам себе и благословил Аэлиту на приглашение Митрича. Заглянул за занавеску в комнату, где стреноженный и опять связанный по рукам после написания своих показаний пребывал в ожидании решения своей судьбы иконный любитель. Тот старательно вытягивал шею в нашу сторону. Что там интересненького? Что ж, пусть пока послушает. Это ему даже полезно. Минут через 10 явились Аэлита с мужичком, ничего на первый взгляд из себя не представляющим. Среднего роста, пару дней не брился и столько же, наверное, не причесывался. Одежда, однако, опрятная, а на штанах даже Какое-то подобие стрелок просматривается. Я было засомневался в тете Валиных оценках, но когда он без всякого напряга пожал мне руку своей, почти черной, похожей на корягу пятерней, все сомнения растаяли. Силище дядька был неимоверный. «Меня-то все Митричем кличут», — представился он мне. «И ты, мил человек, так зови. Я привыкший. Мне Эльт по пути все рассказала. Где супостат-то?» Митрич, пока это говорил, успел тревожно взглянуть на Валентину и успокоиться, получив ее ответный взгляд. «Что ж, теперь пора и за дело. А Элите я отвел место на кухне, пусть посидит пока там». А Митричу объяснил диспозицию таким образом. «Этот хмырь должен сидеть молча и не дергаться. А не будет слушаться, так можно и тряхнуть слегка, только без видимых увечий». На слове «видимых» я сделал некоторое ударение. Митрич положил ему руку на плечо и произнес: «Ты уж, мил человек, слушай, что тебе сказано было. Не вводи во грех, а то я тебе за то, что Валентину Никодимовну обидел, и сам, без всякого суда, наказание придумаю». Вроде бы старик ничего плохого при этом и не сделал, но глаза Роберта вдруг закатились, а сам он задергался, засучил связанными ногами. «Молодец, Митрич, обозначился, стало быть», — мысленно одобрил я дядьку. «Значит, здесь все надежно. Можно и мне, наконец, делом заняться». Тетушка марсианки оказалась не так проста. Из ее рассказа получилось, что этому хлюсту она не поверила еще в первый раз, когда он нагрянул к ней дня 4 назад, аккурат в понедельник. В тот раз он застал ее на улице у дома, представился музейным работником из Ленинграда. Он, дескать, собирает материал для научной работы, даже тему какую-то мудреную назвал, только она не запомнила. И вот в процессе своих исследований он установил, что в семье неких Япончиных, где-то в районе города Череповца, имеется икона Николая Чудотворца с очень интересной историей. Надо бы ему эту икону осмотреть, описать да сфотографировать. Говорит такие вещи, а у самого ни фотоаппарата, ни листочка бумаги при себе, ни документов каких-нибудь. И еще у нее сомнение закралось. Как же он ее нашел-то в такой глуши? Это еще в городе через горсправку можно попробовать отыскать кого-то. А в деревне — пустое занятие. Валентине будто кто подсказал проверку устроить. Вынесла она ему из дома иконку только не Николая Чудотворца, а Пантелеймона Целителя. При этих словах тетя Валя строго посмотрела на меня. «Осуждаете за икону-то?» «Да». Я медработником всю жизнь была, и сейчас еще люди обращаются. А когда видишь, что человеку ни ты, ни вся остальная медицина помочь уже не может, велик ли грех, если я у Пантелеймона Целителя попрошу за этого больного?» Видимо, не первый раз она задает этот вопрос, спорит с кем-то. Может, сама с собой. Будь я Алексеем Воронцовым номер один, я бы, наверное, так и сказал, не к лицу советскому человеку религиозным дурманом себя охмурять. Но Воронцов номер два был уже не тот безбожник и радикал. Поэтому я просто пожал плечами. Мол, это к нашему делу не относится. И вот вынесла Валентина эту икону и говорит, что других-то у нее и нету, а сама смотрит, что будет. Так этот музейщик икону схватил и так и сяк крутит, обнюхивает, под разными углами рассматривает, только что на зуб не пробует, а оборотную сторону даже скоблить пытается. Не утерпела Валентина, говорит невинно этому липовому музейщику, что, мол, забыла сразу-то сказать, что это не Николай Чудотворец, а Пантелеймон Целитель. Рассердился он тогда, но старается держать себя в рамках, хоть и плохо у него это выходит, и заявляет вдруг, что ему достоверно известно, что нужная икона у нее, и сказала ему об этом ее племянница Аэлита. Тут Валентина не на шутку перепугалась, потому что поняла, и о какой иконе идет речь, и что все тут не так просто, и что ничего такого Аэлита сказать этому музейщику не могла, потому что и сама ничего не знала. Тогда наспех придумала она такую историю, что было у нее раньше еще несколько икон, только она их раздала по людям. Она, дескать, постарается их вернуть, раз уж такое музейное дело важное. Но на это время потребуется, раньше пятницы никак не получится. А сама решила вызвать на это время участкового, да о Элите позвонить, чтобы приехала. Музейщик вроде как обрадовался, сказал, что раз так, то он в пятницу приедет снова. На том и расстались. Раньше времени волновать племянницу не стала, сходила в пятницу утром в Яганово, позвонила ей на работу из сельсоветской конторы. А участкового на месте не оказалось. Не сообразила, что они больше по вечерам, чем по утрам работают. Оставила ему на опорном записку в ящике на дверях, специально для такого дела приспособленном. Только он, получается, ее не увидел. А почему, кто знает. А музейщик в пятницу заявился тоже ближе к вечеру. Только ни Аэлиты, ни участкового, непонятное дело икон. Гость рассердился, про все приличия забыл, кричит: «Водишь меня за нос, старая? Знаю, что у тебя икона, и досталась она тебе от братца твоего, Льва Никодимовича, а к нему попала обманным путем, и ее надо вернуть законному владельцу». А законный владелец будто бы он и есть. Вот оно как вышло, и никакие музеи тут ни при чем, оказывается. А музейщик совсем распоясался, связал ее и давай по щекам хлестать. «За ноги, — говорит, — подвешу, но все равно скажешь, где икона». И вроде как слюна на губах кипит, и не в себе он. Страшно стало. А тут как раз мы с Аэлитой в самое время. Я тетушку внимательно слушал, не перебивая, хотя буквально на кончике языка висел вопрос. Что же это за икона такая, из-за которой весь сыр-бор разгорелся? Но спрашивать не потребовалось. Валентина Никодимовна сама перешла к этому вопросу. Когда стало понятно, что музейщик-то и не музейщик вовсе, и что интерес к определенной иконе у него совсем не научный, вспомнилась мне одна история. До войны еще дело было, да и задолго. Точнее, вот только не помню. Мы тогда в Ленинграде жили, и я, и братец мой, Лев Никодимович. Только ему много по разным районам мотаться приходилось, даже личную жизнь устроить было некогда. Долго холостяковал он. Вот как-то был у меня в гостях, заскочил на маленько, только и успели чайку попить. А уходить собрался и протягивает мне сверток вроде книги размером. Ты, говорит, себе эту штуку оставь, а то не годится красному командиру икону-то при себе держать. Тетушка вздохнула, уплыла куда-то мыслями на минутку. Я не подгонял. Развернула я сверток, а там действительно икона. Лёва-то всю жизнь безбожником был, а тут такое. А он видит мое недоумение и говорит, что и сам бы давно выбросил. Да один случай не позволяет. Еще в гражданскую усмиряли они какой-то мятеж где-то в этих краях. Тяжело тогда пришлось, и бойцов много потеряли. Да еще и комиссар у него сбежал куда-то, людей бросил. Лёва уж думал, что и не выберется живым из той передряги. Но как-то странным образом все вдруг устроилось. А когда он в спокойном месте сидр свой открыл, смотрит, а там поверх других вещей икона лежит. Вот это. И на мои руки показывает. И смущенно так говорит, ведь знал, что не могло быть у меня никаких икон в мешке. Откуда взялась, в толк не возьму. Вот и думаю, может, это она меня от смерти уберегла. Валентина Никодимовна опять замолчала. Теперь надолго. Вот с тех пор икона-то у меня и осталась. Уж не знаю, есть ли от нее какой прок. Но вот мы с Элей живы, хоть счастья-то большого и не видели, а Лёва, да и невестка моя, сгинули в войну. Вот так-то. Разбередил я старушкино сердце, оставить бы ее в покое уже, но нужно дело делать. «И где же эта икона?» «Так сейчас я», — засобиралась старушка. «Отойти-то можно ведь?» «Можно, можно», — успокоил я ее. Валентина Никодимовна ушла в сени, пошуршала там в кладовке и скоренько явилась с темной доской, на которой едва угадывался чей-то строгий лик. Может быть, и Николая Угодника. Я в этих делах не сильно разбираюсь. «Вот она. Я сразу после этого гостя и припрятала ее на всякий случай. Я взял икону в руки, повертел в разные стороны и пошел в дом, к свету. Икона, как икона, сделана из цельной доски, ничего к ней не приклеено, ни сзади, ни спереди. Торцы доски все целы, пустот не имеется, я простучал, как умел. Никаких надписей, ни изначально относящихся к иконе, ни более поздних, от руки, что называется. Только на тыльной стороне какие-то невнятные, ни на что не похожие черточки. И что теперь? Идти на поклон за комментариями к нашему Роберту? Я прислушался к своим ощущениям. Что-то не хочется. Сердобольная тетя Валя принесла мне старое увеличительное стекло со словами: «Мелкие буквы не вижу теперь, вот и пользуюсь. Не пригодится ли?» Но и это приспособление к разгадке не привело. «Что ж, пойдем по среднему пути, ни вашим, ни нашим». Я вошел в комнату, где Митрич караулил нашего злодея. «Ну что, Митрич, как он тут?» «Смирный, как и не супостат совсем», — ответствовал старик степенно. «Тогда ему полагается премия», — сказал я непонятно и развязал Роберту руки. Тот с удовольствием размял затекшие кисти, а я тем временем положил перед ним то, что он так долго и изобретательно искал. Осталось наблюдать и делать выводы. Роберт недоверчиво посмотрел на меня, но я молчал. Тогда он схватил икону, перевернул ее и начал крутить так и эдак, пытаясь что-то рассмотреть на тыльной стороне. Наблюдать за ним было изнурительно. Это как будто умирающий от жажды человек видит за стеклом струю воды и предпринимает всякие дурацкие телодвижения, чтобы ее достать. Ага, не надо быть психоаналитиком, чтобы понять. Товарищ пытался рассмотреть нечто именно на обороте иконы. Что там могло быть? Какая-то надпись, схема, зашифрованное послание к потомкам? Если вспомнить, что в первой жизни он, лишившись разума, кричал про сокровища, здесь действительно могла быть схема какого-то места, которое истерлось со временем. Что ж, по крайней мере, понятно теперь, в какой части иконы она размещалась. «Кранты твоему кладу, Роберт», — произнес я. «Все давным-давно извлечено и передано в пользу государства, как тому и быть положено». Я едва увернулся от взбесившегося пленника. Даже вдвоем с Митричем мы не сразу совладали с ним. Откуда сила взялась? Пришлось опять разместить его на полу под лавкой, только вместо самовара на ней теперь разместился Митрич. Роберт изрыгал проклятие в адрес всех подряд. Сатрапа Митрича, поганого милиционера, дуры Аэлиты. Но больше всех доставалось какому-то козлу-деду. Я наклонился к лежащему. А вдруг в этом неконтролируемом поносе что-нибудь интересное проскочит? И спросил. «Какая у деда фамилия?» «Сапожников, козел!» — на автомате выдал Роберт. И то хорошо. Не врут обычно в такие минуты. Я еще немного послушал его стенания, но ничего стоящего больше не уловил. Зато появилась одна мыслишка. Нет, даже две. Я вернулся к женщинам на веранду. Хорошо, что Аэлита не слышала выступления этого хмыря, а то случился бы еще один сеанс разочарования в людях. «Валентина Никодимовна, а фамилия Сапожников ничего вам не говорит? Может быть, брат называл когда-нибудь?» Тетя Валя погрузилась в воспоминания, и я понял, что процесс этот быстрым не будет. Ладно, пусть подумает. Лишь бы только с результатом. А я перешел ко второму вопросу. «А у вас, случайно, синие лампы, нет?» Синие лампы во все времена были в каждой приличной семье. Ими лечили простуды, насморки и даже гаймориты, не знаю только, насколько успешно. А уж у фельдшера такая лампа и подавно должна быть. «А как же?» — оторвалась от воспоминаний тетя Валя. «Я мигом». Я прекрасно знал, что синяя лампа совсем не то, что мне сейчас нужно, а именно ультрафиолетовый излучатель. Та лечебная лампа является источником инфракрасного излучения, то есть теплового. Но я, помнится, где-то читал, что некоторая часть ультрафиолетового спектра в синих лампах все-таки имеется. Так что почему бы и не попробовать? Чем черт не шутит? Я взял принесенную лампу и осветил ею тыльную сторону иконы. И бинго! Невозможное стало возможным. Под мрачно-тусклым светом стала отчетливо видна какая-то схема. Ай да я! Пойти, что ли, обрадовать нашего кладоискателя? Я тут же раздавил тщеславную мысль. Не время хвастаться. Да тут еще и тетя Валя добавила интриги. А ведь я вспомнила про Сапожникова. И правда упоминал эту фамилию братец-то. Как раз тогда и упоминал, когда икону принес. Еще посмеялся, что фамилия самая комиссарская, рабочая, не то что у него, а носитель ее трусом и подлецом оказался. Это ведь его сбежавший комиссар из того отряда подавления мятежа.